Соловьи есть не только в России, есть березы в заморских краях, и дожди поливают косые, разве только в российских полях. Ну а дома, вдали от родного, если слышу знакомую речь, а чего-то мне хочется снова океаны, моря пересечь. Как бы долго судьба не носила далеко от родного, мне поспеть на хмельное застолье за душевностью песен в ночи, чтоб душа, позастынув на воле, отогрелась у русской печи. Мне бы вновь среди июльского лета по росе пробежать на заре, и собаку бездомного цвета приласкать у себя во дворе. Где-то там куполок на погосте и тропинка на пыльный большак, занесло меня в дальние гости, а домой не вернусь никак. Как бы долго судьба не носила далеко от родного крыльца, в русском сердце живет Россия от рождения и до конца. Как бы долго судьба не носила далеко.